откликнулась на этот лозунг длинной неразборчивой фразой, после чего очистила район контакта и, судя по звукам снаружи, принялась наваливать в костер сухие сучи. Взлохмаченная рыжая борода голубоглазого зашевелилась, и из медных зарослей понеслись рыкающие, взрёвывающие, лязгающие звуки, живо напомнившие Максиму железного дракона на перекрестке. «Да», — сказал Максим, энергично кивая, — «Земля! Космос!» Он ткнул прутиком зенит, и рыжебородый послушно поглядел на проломленный потолок. «Максим!» — продолжал Максим, тыча себя в грудь. «Максим! Меня зовут Максим!» Для большей убедительности он ударил себя в грудь, как разъяренная горилла. «Максим! Максим!» — рявкнул рыжебородый со странным акцентом. Не спуская глаз с Максима, он выпустил через плечо серию громыхающих и лязгающих звуков, в которых несколько раз повторялось слово «Максим», в ответ на что невидимая унылая личность принялась издавать жуткие тоскливые фонемы. Голубые глаза рыжебородого выкатились, раскрылась желтозубая пасть, и он загоготал. Очевидно, неведомый Максиму юмор ситуации дошел, наконец, до рыжебородого. Отсмеявшись, рыжебородый вытер свободной рукой глаза, опустил свое смертоносное оружие и сделал Максиму недвусмысленный знак, означавший «А ну, выходи!». Максим с удовольствием повиновался. Он вышел на крыльцо и снова протянул прутик с грибами. Рыжебородый взял прутик, повертел его так и сяк, понюхал и отбросил в сторону. «Нет», — возразил Максим, — «вы у меня пальчики оближете». Он нагнулся и поднял прутик. Рыжебородый не возражал. Он похлопал Максима по спине, подтолкнул к костру, а у костра навалился ему на плечо, усадил и принялся что-то втолковывать. Но Максим не слушал. Он глядел на унылого. Тот сидел напротив и сушил перед огнем какую-то обширную грязную тряпку. Одна нога у него была босая, и он все время шевелил пальцами, и этих пальцев у него было 5. 5, а вовсе не 6. Глава 2. Гай, сидя на краешке скамьи у окна, полировал кокарду на берете и смотрел, как капрал Варибобу выписывает ему проездные документы. Голова капрала была склонена на бок, глаза вытаращены, левая рука лежала на столе, придерживая бланк с красной каймой, а правая неторопливо выводила каллиграфические буквы. «Здорово у него получается», — думал Гай с некоторой завистью. «Экий старый чернильный хрен, 20 лет в гвардии и все писарем. Надо же как таращиться. Гордость бригады. Сейчас еще и язык высунет». Ну вот так и есть. Высунул. И язык у него в чернилах. «Будь здоров, Варибобу, старая ты чернильница. Больше мы с тобой не увидимся». Вообще как-то грустно уезжать. Ребята хорошие подобрались. И господа офицеры. И служба полезная, значительная. Гай шмыгнул носом и посмотрел в окно. За окном ветер нес белую пыль по широкой гладкой улице без тротуаров, выложенной старыми шестиугольными плитами. Белели стены длинных одинаковых домов администрации, инженерного персонала. Шла, прикрываясь от пыли и придерживая юбку, госпожа Идоя. Дама полная и представительная. Мужественная женщина, не побоявшаяся последовать с детьми за господином-бригадиром в эти опасные места. Часовой комендатуры из новичков, еще в необмятом пыльнике и в берете, натянутом на уши, сделал ей на караул. Потом проехали 2 грузовика с воспитуемыми. Должно быть, делать прививки. «Так его, в шею его. Не высовывайся за борт, нечего тебе высовываться, здесь тебе не бульвар». «Ты как все-таки пишешься?» — спросил Варибобу. «Гал? Или можно просто Гал?» «Никак нет», — сказал Гай. «Гал — моя фамилия». «Жалко», — сказал Варибобу, задумчиво обсасывая перо. «Вот если бы можно было просто Гал, то как раз бы поместилось бы в строчку». «Пиши, пиши, чернильница», — подумал Гай. «Нечего тебе строчки экономить. Капрал называется. Пуговицы с зеленью заросли. Тоже мне капрал. 2 медали у тебя. а стрелять толком не научился. Это же все знают. Дверь распахнулась, и в канцелярию стремительно вошел господин ротмистр Тоут с золотой повязкой дежурного на рукаве. Гай вскочил и щелкнул каблуками. Капрал приподнял зад, а писать не перестал. Старый хрен. Капрал называется. «Ага», — произнес господин ротмистр, с отвращением сдирая противопыльную маску. «Рядовой Гал. Знаю, знаю, покидаете нас. Жаль, но рад. Надеюсь, в столице будете служить так же усердно». «Так точно, господин ротмистр», — сказал Гай взволнованно. У него даже в носу защипало от восторженности. Он очень любил господина ротмистра Тоота, культурного офицера, бывшего преподавателя гимназии. Оказывается, и господин ротмистр тоже его отличал. «Можете сесть», — сказал господин ротмистр, проходя за барьер к своему столу. Не присаживаясь, он бегло проглядел бумаги и взялся за телефон. Гай тактично отвернулся к окну. На улице ничего не изменилось. Протопало на обед родимое капральство, и Гай грустно проводил его глазами. «Пойду сейчас в контину». Капрал Серембеш скомандует снять береты на благодарственное слово. Рявкнуть ребята в 30 глоток — это самое благодарственное слово, а над кастрюлями уже пар поднимается. И блестят миски. И старина Дога уже готов отмочить известное свое коронное насчет солдата и поварихи. Ей-богу, жалко уезжать. И служить здесь опасно. И климат нездоровый, и паёк очень однообразный, одни консервы. Но все равно. Здесь, во всяком случае, точно знаешь, что ты нужен, что без тебя не обойтись. Здесь ты на свою грудь принимаешь зловещий напор с юга и чувствуешь этот напор. Одних друзей сколько здесь похоронил, вон за поселком, целая роща шестов с ржавыми шлемами. С другой стороны, столица. Туда, какого всякого не пошлют, раз уж посылают, то не отдыхать. Там, говорят, из дворца отцов все гвардейские плацы просматриваются. Так что за каждым построением кто-нибудь из отцов непременно наблюдает. Ну, то есть не то чтобы непременно, но нет-нет, да и посмотрит. Гая бросила в жар. Ни с того ни с сего он вдруг представил себе, что вот вызвали его из строя, а он на втором шаге подскользнулся и брякнулся носом командиру под ноги. Загремел автоматом по брусчатке, разиня, и берет неизвестно куда съехал. Он передохнул и украдкой огляделся. Да не дай же ж Бог. Да, столица. Все у них на глазах. Но, с другой стороны, другие же служат. А там Рада, сестренка, сестрица, мамочка, дядя смешной со своими древними костями, черепахами своими допотопными. Ох, и соскучился же я по вас, милые вы мои. Он снова взглянул в окно и озадачен приоткрыл рот. По улице к комендатуре шли двое. Один был знакомый. Это рыжая Хайло Зев из особо опасных, старшина 134-го отряда саперов, смертник, зарабатывающий себе на жизнь расчисткой трассы. А другой был, ну, совершенное чучело. И чучело жутковатое. Сперва Гай принял его за выродка, но тут же сообразил, что вряд ли бы Зев стал бы тащить выродка в комендатуру. Здоровенный голый парень, молодой. Весь коричневый, здоровый как бык. Одни трусы на нем какие-то короткие, из блестящей материи. Зев был при своей пушке, но не похоже было, чтобы он конвоировал этого чужака. Шли они рядом, и чужак нелепо размахивал руками, все время что-то Зеву втолковывал. Зев же только отдувался, и вид собой являл совершенно одуревший. «Дикарь какой-то», — подумал Гай. «Только откуда он там взялся на трассе? Может быть, медведями воспитанный? Бывали такие случаи. Да и похоже на медведя, вон мускулы какие, так и переливаются». Он смотрел, как эта пара подошла к часовому, как Зев, утираясь, принялся что-то объяснять, а часовой — новичок. Зев, а не знает, и тычет ему автоматом под ребро. По всему видно, велит отойти на положенное расстояние. Голый парень, видя это, вступает в разговор. Руки у него так и летают, а лицо совсем уже странное. Никак не поймать выражение, как ртуть, а глаза быстрые, темные. Ну все, теперь и часовой обалдел. Сейчас тревогу поднимет. Гай повернулся. «Господин ротмистр», — сказал он, — Разрешите обратиться? Там старшина 134-го кого-то привел. Не посмотрите ли? Господин ротмистр подошел к окну, посмотрел, и брови у него полезли на лоб. Он толкнул раму, высунулся и прокричал, давясь от ворвавшейся пыли. «Часовой! Пропустить!» Гай закрывал окно, когда в коридоре затопали, и Зев со своим диковинным спутником бочком зашел в канцелярию. Следом, тесня их, ввалился начальник караула и еще двое ребят из бодрствующей смены. Зев вытянул руки по швам, откашлялся и, вылупив на господина ротмистра бесстыжие голубые глаза, прохрипел. «Докладывает старшина 134-го отряда, воспитуемый Зев. На трассе задержан вот этот человек. По всем признакам он сумасшедший, господин ротмистр, жрет ядовитые грибы, ни слова не понимает, разговаривает непонятно, ходит, как изволите видеть, голый». Пока Зев докладывал, задержанный бегал быстрыми глазами по помещению, жутко и странно улыбаясь всем присутствующим. Зубы у него были ровные и белые, как сахар. Господин ротмистр, заложив руки за спину, подошел поближе, оглядывая его с головы до ног. «Кто вы такой?» — спросил он. Задержанный улыбнулся еще жутче, постучал себе ладонью по груди и невнятно произнес что-то вроде «Мах-сим». Начальник караула гоготнул, караульные захихикали, и господин ротмистр тоже улыбнулся. Гай не сразу понял, в чем дело, а потом сообразил, что на воровском жаргоне «Мах-сим» означает «съел ножик». «По-видимому, это кто-то из вашего брата», — сказал Зефу господин ротмистр. Зев помотал головой, выбросив из бородищи облако пыли. «Никак нет», — сказал он. «Мах-сим, это он так себя называет, а воровского языка он не понимает. Так что это не наш». «Выродок, наверное», — предположил начальник караула. Господин ротмистр холодно на него посмотрел. «Голый», — проникновенно пояснил начальник караула, пятясь к двери. «Разрешите идти, господин ротмистр?» — каркнул он. «Идите», — сказал господин ротмистр. «Пошлите кого-нибудь за штаб-врачом господином Зогу». «Где вы его поймали?» — спросил он Зефа. Зев доложил, что нынешней ночью он со своим отрядом прочесывал квадрат 2307, уничтожил 4 самоходных установки и 1 автомат неизвестного назначения, потерял 2 при взрыве, и все было в порядке. Около 7 часов утра на его костер вышел по шоссе из лесу вот этот вот неизвестный. Они заметили его издали, следили за ним, укрывшись в кустарнике, а затем, выбрав удачный момент, взяли его. Зев принял его вначале за беглого, потом решил, что это не беглый, а выродок, и совсем было собрался стрелять, но раздумал, потому что это человек. Тут Зев в затруднении подвигал бородой и заключил: «Ну, потому что мне стало ясно, что это не выродок». «Откуда же вам это стало ясно?» — спросил ротмистр. А задержанный неподвижно стоял, сложив руки на могучей груди, и поглядывал то на него, то на Зефа. Зев сказал, что объяснить будет трудновато. «Ну, во-первых, этот человек ничего не боялся и не боится. Дальше. Он снял с костра похлебку и отъел ровно треть, как и полагается товарищу. А перед этим кричал в лес, видимо, звал, чувствуя, что мы где-то поблизости. Далее. Он хотел угостить нас грибами. Грибы были ядовитые, и мы их есть не стали, ему не дали, но... Однако он явно порывался нас угостить, по-видимому, в знак благодарности. Далее. Как хорошо известно, ни один выродок по своим физическим способностям не превосходит нормального хилого человека. Этот же, по пути сюда, загнал меня как мальчишку. Он шел через бурелом, словно по ровному месту, через рвы перепрыгивал и потом ждал меня на той стороне, и вдобавок зачем-то, из удальства, что ли, хватал меня иногда в охапку и пробегал со мной шагов по 200-300. Господин ротмистр слушал Зефа, всем своим видом изображая глубочайшее внимание, но едва Зев замолчал, как он резко повернулся к задержанному и в упор пролаял по-хантийски: «Ваше имя, чин, задание!» Гай восхитился ловкостью приема, но задержанный явно не понимал и хантийского. Он снова показал свои великолепные зубы, похлопал себя по груди, сказавший «Мах-сим», ткнул пальцем в бок воспитуемому, сказавший «Зев», и после этого он начал говорить, медленно, с большими паузами, показывая то в потолок, то в пол, то обводя руками вокруг себя. Гаю казалось, что в этой речи он улавливает некоторые знакомые слова, но слова эти не имели ни к делу, ни друг к другу никакого отношения. «Кровать», — говорил задержанный, а потом «хуры-буры, хуры-буры, червяк». Когда он замолчал, капрал Варибобу подал голос. «По-моему, это ловкий шпион», — заявила старая чернильница. «Надо бы доложить господину бригадиру». Однако господин ротмистр не обратил на него внимания. «Вы можете идти, Зев», — сказал он. «Вы проявили рвение. Это вам зачтется». «Премного благодарен, господин ротмистр!» — рявкнул Зев. И уже было повернулся было, чтобы идти, но тут задержанный вдруг издал негромкий возглас, перегнулся через барьер и схватил пачку чистых бланков, лежавших на столе перед капралом. Старый хрен перепугался до смерти, тоже мне гвардеец, отшатнулся и швырнул в дикаря пером. Дикарь ловко поймал перо на лету и, примостившись тут же на барьере, принялся что-то чертить на бланке, не обращая внимания на Гая и Зефа, ухвативших его за бока. «Отставить!» — скомандовал господин ротмистр. И Гай охотно повиновался. Удержать этого коричневого медведя было все равно, что пытаться остановить танк, схватившись за гусеницу. Господин ротмистр и Зев встали по сторонам задержанного и смотрели, что он там чиркает. «По-моему, это схема мира», — неуверенно сказал Зев. «Хм», — отозвался господин ротмистр. «Ну, конечно. Ну вот у него в центре мировой свет, а вот это мир. А здесь мы, по его мнению, находимся». «Но почему все плоско?» — недоверчиво спросил господин ротмистр. Зев пожал плечами. «Возможно, детское восприятие, инфантилизм. Вот глядите, вот это он показывает, как он сюда попал». «Да, возможно. Я слыхал про такое безумие». Гаю, наконец, удалось протиснуться между гладким твердым плечом задержанного и колючими рыжими зарослями Зев. Рисунок, который он увидел, показался ему смешным. Так дети-первоклассники изображают мир. Посередине маленький кружок, означающий мировой свет. Вокруг него большая окружность, обозначающая сферу мира. А на окружности жирная точка, которая только пририсовать ручки и ножки, и получится «это мир, а это я». Даже сферу мира несчастный псих не сумел изобразить правильной окружности, получился у него какой-то овал. Ну, ясно, ненормальный. Еще нарисовал пунктиром линию, ведущую из-под земли к точке. Вот, мол, как я сюда попал. Между тем задержанный взял второй бланк и быстро начертил две маленькие сферы мира в противоположных углах, соединил их пунктирной линией и еще пририсовал какие-то закорючки. Зев безнадежно присвистнул и сказал господину ротмистру: «Вы разрешите идти?» Однако господин ротмистр не отпустил его. «Зев», — сказал он, — «помнится, вы подвязались в области...» Он постучал себя согнутым пальцем по темени. «Так точно», — помедлив ответил Зев. Господин ротмистр прошелся по канцелярии. «Не могли бы вы, как бы это сказать, сформулировать свое мнение по поводу данного субъекта? Профессионально, если так можно выразиться». «Не могу знать», — сказал Зев. «Согласно приговору, не имею права выступать в профессиональном качестве». «Я понимаю», — сказал господин ротмистр. «Все это верно. Хвалю». «Но...» Зев, выкатив голубые глазки, стоял по стойке смирно. Господин же ротмистр находился в очевидном замешательстве. Гай хорошо понимал его. Случай был важный, государственный. Вдруг этот дикарь все-таки шпион. А господин штаб-врач Зогу, конечно, прекрасный гвардеец, блестящий гвардеец, но всего лишь штаб-врач. В то время как рыжий Хайло Зев, до того как впасть в преступление, здорово знал свое дело и даже был большой знаменитостью. Но его тоже можно было понять. Каждому, даже преступнику, осознавшему свое преступление, хочется все-таки жить. А закон к смертникам беспощаден. Малейшее нарушение и смертная казнь на месте. Иначе нельзя. Такое уж время, когда милосердие оборачивается жестокостью, и только в жестокости заключено истинное милосердие. Закон беспощаден, но мудр. «Ну что же», — сказал господин ротмистр, — «ничего не поделаешь. Но по-человечески...» — он остановился перед Зефом. «Понимаете, не профессионально, а по-человечески. Вы действительно считаете, что это сумасшедший?» Зев снова помедлил. «По-человечески?» — повторил он. «Ну, конечно, по-человечески. Человеку ведь свойственно ошибаться. Ну так вот, по-человечески я склонен полагать, что это ярко выраженный случай раздвоения личности. С вытеснением и замещением истинного «я» — «я» воображаем. По-человечески же, исходя из жизненного опыта, чисто из жизненного опыта, я рекомендовал бы электрошок и флео, содержащие препараты. Капрал Варибобу все это украдкой записал, но господина ротмистра не проведешь. Он отобрал у капрала листок с записями и сунул листок в карман Френча. Максим снова заговорил, обращаясь то к господину ротмистру, то к Зефу. Чего-то он хотел, бедняга, что-то ему все было не так. Но тут открылась дверь, и вошел господин штаб-врач, по всему видно, оторванный от обеда. «Привет, Тот», — брезгливо сказал он. «В чем дело? Вы, я вижу, живы и здоровы, это меня утешает. А это что за тип?» «Воспитуемые поймали его в лесу», — объяснил господин ротмистр. «Я подозреваю, что он сумасшедший». «Симулянт он, а не сумасшедший», — проворчал господин штаб-врач и налил себе воды из графина. «Отправьте его обратно в лес, вот пусть и работает». «Это не наш», — возразил господин ротмистр. «И мы не знаем, откуда он взялся. Я думаю, что его в свое время захватили выродки, он у них свихнулся и перебежал к нам». «Правильно», — проворчал господин штаб-врач. «Нужно свихнуться, чтобы перебежать к нам». Он подошел к задержанному и сразу же полез хватать его за веки. Задержанный жутко осклабился и слегка оттолкнул его. «Но-но!» — сказал господин штаб-врач, ловко хватая его за ухо. «Стой спокойно, ты жеребец!» Задержанный подчинился. Господин штаб-врач вывернул ему веки, ощупал, посвистывая шею и горло, согнул и разогнул ему руку, потом пыхтя наклонился и ударил его под колени. Вернулся к графину и выпил еще стакан воды. «Изжога», — сообщил он. Гай поглядел на Зефа. Рыжебородый, приставив к ноге свою пушку, стоял в сторонке и с подчеркнутым равнодушием смотрел в стену. Господин штаб-врач напился и снова взялся за психа. Он ощупывал его, обстукивал, заглядывал в зубы, два раза ударил кулаком в живот. Потом достал из кармана плоскую коробку, размотал провод, подключился к штепселю и стал прикладывать коробку к разным частям дикарского тела. «Так», — сказал он, сматывая провод, — «и не мой, к тому же». «Нет», — сказал господин ротмистр. «Он говорит, но на каком-то своем медвежьем языке, и только иногда употребляет наши слова, да и то сильно искаженные. Нас не понимает. А вот его рисунки». Господин штаб-врач посмотрел на рисунки. «Так-так-так», — сказал он, — «забавно». Он ухватил у капрала ручку и быстро нарисовал на бланке кошку, как ее рисуют дети, из палочек и кружочков. «Что ты на это скажешь, приятель?» — сказал он, протягивая рисунок психу. Тот, ни секунду не задумываясь, принялся царапать пером, и рядом с кошкой появилось странное, густо заросшее волосами животное с тяжелым неприятным взглядом. Такого животного Гай не знал, но понял он одно. Это уже не был детский рисунок. Нарисовано было здорово, просто замечательно. Даже смотреть страшновато. Господин штаб-врач протянул руку за пером, но псих отстранился и нарисовал еще одно животное, уже совсем дикое, с огромными ушами, морщинистой кожей и толстым хвостом на месте носа. «Прекрасно!» — вскричал господин штаб-врач, хлопнув себя по бокам. А псих не унимался. Теперь он рисовал уже не животное, а явно какой-то аппарат, похожий на большую прозрачную мину. Внутри мины он очень ловко изобразил сидящего человечка, постучал по человечку пальцем, а потом тем же пальцем постучал себя по груди и произнес «Максим». «Вот эту штуку он мог видеть у реки», — сказал неслышно подошедший Зев. «Мы такую сожгли этой ночью. Но вот эти чудовища... Не знаю». Он покачал головой. Господин штаб-врач словно впервые заметил его. «А, профессор!» — вскричал он преувеличенно радостно. «То-то, я смотрю, в канцелярии чем-то воняет. Не будете ли вы так любезны, коллега, произносить ваше мудрое суждение вон из того угла? Вы меня очень обяжете». Варибобу захихикал, а господин ротмистр строго сказал. «Станьте у дверей, Зев, и не забывайтесь». «Ну хорошо», — сказал господин штаб-врач. «И что вы с ним думаете делать, Тот?» «А это зависит от вашего диагноза, Зогу», — ответил господин ротмистр. «Если он симулянт, я передам его в прокуратуру, там разберутся. А если он сумасшедший...» «Он не симулянт, Тот», — с большим подъемом произнес господин штаб-врач. «Ему совершенно нечего делать в прокуратуре. Но я знаю одно место, где ему очень заинтересуется. Где бригадир?» «Бригадир на трассе. Впрочем, это несущественно. Вы ведь дежурный, Таот. Вот, отправьте этого любопытнейшего молодчика по следующему адресу». Господин штаб-врач пристроился на барьере, закрывшись от всех плечами и локтями, и написал что-то на обороте последнего рисунка. «А это что-то такое?» — спросил господин ротмистр. «Это одно учреждение, которое будет вам благодарно тот за вашего психа. Я вам ручаюсь». Господин ротмистр неуверенно покрутил в пальцах бланк, потом отошел в дальний угол канцелярии и поманил к себе господина штаб-врача. Некоторое время они говорили там вполголоса, так что разобрать можно было только отдельные реплики господина Зогу. «Департамент пропаганды. Отправьте с доверенным. Не так уж это и секретно. Я вам ручаюсь. Да прикажите им забыть. Черт возьми, да сопляк все равно ничего не поймет». «Хорошо», — сказал наконец господин ротмистр. «Пишите сопроводительную бумагу. Капрал, вари бобу». Капрал приподнял зад. «Проездные документы для рядового гвардии Гаала готовы?» «Так точно!» «Впишите в проездные документы подконвойного Максима. Конвоируется без наручников, разрешен проезд в общем вагоне». «Рядовой Гаал!» Гай щелкнул каблуками и вытянулся. «Слушаю, господин ротмистр. Прежде чем явиться на новое место службы в нашей столице, доставите задержанного по адресу, означенному на этом листке. По исполнении приказания листок сдать дежурному офицеру на новом месте службы. Адрес забыть. Это ваше последнее задание, Гаал, и вы, конечно, выполните его, как подобает молодцу-гвардейцу». «Будет исполнено!» — прокричал Гай, охваченный неописуемым восторгом. Волна радости, гордости, счастья, горячая волна упоения преданностью захлестнула его, подхватила и понесла к небу. О, эти сладостные минуты восторга! Незабываемые минуты, сотрясающие все существо. Минуты, когда вырастают крылья. Минуты ласкового презрения ко всему грубому, материальному, телесному. Минуты, когда ты хочешь огня и приказа, когда жаждешь, чтобы приказ соединил тебя с огнем, швырнул тебя в огонь, на тысячи врагов, на разверстое жерло, навстречу миллионам пуль. И это еще не все. Будет еще слаще. Восторг ослепит и сожжет. О, огонь! О, слава! Приказ! Приказ! И вот оно! Вот оно, он встает, этот рослый, сильный красавец. Это гордость бригады, наш капрал Варибобу, как огненный факел, как статуя славы и верности. И он запевает, а мы все подхватим, все как один. Боевая гвардия тяжелыми шагами идет, сметая крепости с огнем в очах, сверкая боевыми орденами, как капли свежей крови сверкают на мечах. И все пели. Пел блестящий господин ротмистр Тодд, образец гвардейского офицера, образец среди образцов, за которого так хочется сейчас же под этот марш отдать жизнь, душу, все. И господин штаб-врач Зогу, образец брата милосердия, грубый, как настоящий солдат, и ласковый, как руки матери. И наш капрал Варибобу, до мозга костей наш старый вояка, ветеран, посидевший в схватках. О, как сверкают боевые медали на его потертом заслуженном мундире! Для него нет ничего, кроме службы, ничего, кроме служения. Знаете ли вы нас, неизвестные отцы наши, поднимете ли усталые лица и взглянете ли на нас? Ведь вы все видите. Так неужели вы не видите, что мы здесь, на далекой жестокой окраине нашей Родины, с восторгом умрем в муках за счастье Родины? Железный наш кулак сметает все преграды, довольны неизвестные отцы. О, как рыдает враг, но нет ему пощады. Вперед, вперед, гвардейцы молодцы! О, боевая гвардия, клинок закона! О, верные гвардейцы-удальцы! Когда в бою гвардейские колонны спокойны, неизвестные отцы. Но что это? Он не поет. Он стоит, раскорячившись, опершись на барьер, и вертит своей дурацкой коричневой головой, и бегает глазами, и все оскаляется, все щерится. На кого оскаляешься, падла? О, как хочется подойти тяжелым шагом и с размаху гвардейским кулаком по этому гнусному белому оскалу. Но нельзя. Нельзя, это не по-гвардейски, это же всего лишь псих. Жалкий калека, настоящее счастье недоступно ему. Он слеп, он ничтожен, жалкий человеческий обломок. А этот, рыжая сволочь, скорчился в углу от невыносимой боли. О нет, это другое дело. У вас всегда боли в голове, когда мы задыхаемся от восторга, когда мы поем свой боевой марш и готовы разорвать легкие. Надо петь его до конца. Воспитуемый, преступная морда, рыжий бандит, за грудь тебя, за твою поганую бороду, встать! Сволочь, стоять смирно, когда гвардейцы поют свой марш, и по башке, по грязной морде, по наглым рачьим глазкам, вот так, вот так. Гай отшвырнул воспитуемого и, щелкнув каблуками, повернулся к господину ротмистру. Как всегда, после приступа восторженного возбуждения что-то звенело в ушах, и мир сладко плыл и покачивался перед глазами. Капрал Варибобу, сизый от натуги, слабо перхал, держась за грудь. Господин штаб-врач, потный и багровый, жадно пил воду прямо из графина и тянул из кармана носовой платок. Господин ротмистр хмурился с отсутствующим выражением, словно пытался что-то припомнить. У порога, грязной кучей клетчатого тряпья, ворочался рыжий зев. Лицо у него было разбито, он хлюпал кровью и слабо постановал сквозь зубы. А Максим больше не улыбался. Лицо у него застыло, стало совсем как обычное человеческое, и он неподвижными круглыми глазами, приоткрыв рот, смотрел на Гая. «Рядовой Гал», — надтреснутым голосом произнес господин ротмистр. «Что-то я вам хотел сказать. Или уже сказал. Подождите, Зогу. Оставьте мне хоть глоток воды». Глава третья. Максим проснулся и сразу почувствовал, что голова тяжелая. В комнате было душно. Опять ночью закрыли окно. Впрочем, и от растворенного окна толку мало. Город слишком близко, днем видна над ним неподвижная бурая шапка отвратительных испарений. Ветер несет их сюда и не помогает ни расстояние, ни пятый этаж, ни парк внизу. «Сейчас бы принять ионный душ», — подумал Максим, — «да выскочить нагишом в сад, да не в этот паршивый, полусгнивший серый от гари, а наш, где-нибудь под Ленинградом, на Карельском перешейке, да пробежать вокруг озера 15 км во весь опор, во всю силу, да переплыть это озеро, а потом 20 минут походить по дну, чтобы поупражнять легкие, полазить среди скользких подводных валунов». Он вскочил, распахнул окно, высунулся под моросящий дождик, глубоко вдохнул сырой воздух и закашлялся. В воздухе было полно лишнего, дождливые капли оставляли на языке металлический привкус. По автостраде с шипением и свистом проносились машины. Внизу блестело под окном мокрое листва, на высокой каменной ограде отсвечивало битое стекло. По парку ходил человечек в мокрой накидке, сгребал в кучу опавшие листья. За пеленой дождя смутно виднелись кирпичные здания какого-то завода на окраине. Из двух высоких труб, как всегда, лениво ползли и никли к земле толстые струи ядовитого дыма. Душный мир. Неблагоприятный, болезненный мир. Весь он какой-то неуютный и тоскливый, как то казенное помещение, где люди со светлыми пуговицами и плохими зубами вдруг ни с того ни с сего принялись вопить, надсаживаясь до хрипа, и Гай, такой симпатичный, красивый парень, совершенно неожиданно принялся избивать в кровь рыжебородого зефа, а тот даже не сопротивлялся. Неблагополучный мир. Радиоактивная река, нелепый железный дракон, грязный воздух и неопрятные пассажиры в неуклюжей трехэтажной металлической коробке на колесах, испускающих сизые угарные дымы, и еще одна дикая сцена. В вагоне, когда какие-то грубые, воняющие почему-то сивушными маслами люди довели хохотом и жестами до слез пожилую женщину, и никто за нее не заступился. Вагон набит битком, но все смотрят в сторону, и только Гай вдруг вскочил, бледный от злости, а может быть от страха, и что-то крикнул им, и вот тогда они убрались. Очень много злости, очень много страха, очень много раздражения. Они все здесь раздражены и подавлены. То раздражены, то подавлены. И Гай явно же добрый, симпатичный человек. иногда вдруг приходил в необъяснимую ярость, принимался бешено ссориться с соседями по купе, глядел на меня зверем, а потом также внезапно впадал в глубокую прострацию. И все в вагоне вели себя не лучше. Часами они сидели и лежали вполне мирно, негромко беседуя, даже пересмеиваясь. И вдруг кто-нибудь начинал сварливо ворчать на соседа. Сосед нервно огрызался, окружающие вместо того, чтобы успокоить их, ввязывались в ссору. Скандал ширился, захватывал весь вагон, и вот уже все орут друг на друга, грозятся, толкаются. И кто-то лезет через головы, размахивая кулаками, и кого-то уже держат за шиворот. Во весь голос плачут детишки, им раздраженно обрывают уши, а потом все постепенно стихает. Все дуются друг на друга, разговаривают нехотя, отворачиваются. А иногда скандал превращается в нечто совершенно уж непристойное. Глаза вылезают из орбит, лица идут красными пятнами, голоса поднимаются до истошного визга, и кто-то истерически хохочет, кто-то поет, кто-то молится, воздев над головой трясущиеся руки. Сумасшедший дом. А мимо окон меланхолично проплывают безрадостные серые поля, закопченные станции, убогие поселки, какие-то неубранные развалины и тощие, оборванные женщины провожают поезд запавшими, тоскливыми глазами. Максим отошел от окна, постоял немного посередине тесной комнатушки, расслабившись, ощущая апатию и душевную усталость. Потом заставил себя собраться и размялся немного, используя в качестве снаряда громоздкий деревянный стол. «Так и опуститься недолго», — подумал он озабоченно. «Еще день-два я, пожалуй, вытерплю. А потом придется удрать, побродить немного по лесам. В горы хорошо бы удрать. Горы у них здесь на вид славные, дикие. Далековато, правда, за ночь не обернешься. Как их там Гай называл? Зартак. Интересно, это собственное имя или горы вообще? Впрочем, какие там горы? Не до гор мне. 10 суток я здесь, а ничего еще не сделано». Он втиснулся в душевую и несколько минут фыркал и растирался под тугим искусственным дождиком, таким же противным, как и естественный, чуть похолоднее, правда, но жестким, известковым и вдобавок еще хлорированным, да еще пропущенным через металлические трубы. Он вытерся продезинфицированным полотенцем и всем недовольный, и этим мутным утром, и этим душным миром, и своим дурацким положением, и чрезмерно жирным завтраком, который ему предстоит сейчас съесть, вернулся в комнату, чтобы прибрать постель. Это уродливое сооружение из решетчатого железа с полосатым промасленным блином под чистой простыней. Завтрак уже принесли. Он дымился и вонял на столе. Рыба опять закрывала окно. «Здравствуйте», — сказал ей Максим на местном языке. «Не надо окно». «Здравствуйте», — ответила она, щелкая многочисленными задвижками. «Надо. Дождь. Плохо». «Рыба», — сказал Максим по-русски. Собственно, ее звали Нолу, но Максим с самого начала крестил ее рыбой за общее выражение лица и невозмутимость. Она обернулась и посмотрела на него немигающими глазами. Затем уже в который раз она приложила палец к кончику носа и сказала: «Женщина». Потом ткнула Максима пальцем: «Мужчина». Потом в сторону осточертевшего балахона, висящего на спинке стула: «Одежда. Надо». Не могла она почему-то видеть мужчину просто в шортах. Надо было ей зачем-то, чтобы мужчина закутывался с ног до шеи. Он принялся одеваться, а она застелила его постель. Хотя Максим всегда говорил, что будет делать это сам. Выдвинула на середину комнаты стол, который Максим всегда отодвигал к стене. Решительно отвернула кран отопления, который Максим всегда заворачивал до упора. И все однообразные «не надо» Максима разбивались о ее не менее однообразное «надо». Застегнув балахон у шеи на единственную сломанную пуговицу, Максим подошел к столу и поковырял завтрак двузубой вилкой. Произошел обычный диалог. «Не хочу. Не надо». «Надо. Еда. Завтрак». «Я не хочу завтрак. Невкусно». «Надо завтрак. Вкусно». «Рыба», — сказал ей Максим проникновенно. «Жестокий вы человек. Попади вы ко мне на землю, я бы вдребезги разбился, но нашел бы вам еду по вкусу». «Не понимаю», — с сожалением сказала она. «Что такое рыба?» С отвращением жуя жирный кусок, Максим взял бумагу и изобразил леща анфас. Она внимательно изучила рисунок и положила в карман халат. Все рисунки, которые делал Максим, она забирала и куда-то уносила. Максим рисовал много, охотно и с удовольствием. В свободное время и по ночам, когда не спалось, делать здесь было совершенно нечего. Он рисовал животных и людей, чертил таблицы и диаграммы, воспроизводил анатомические разрезы. Он изображал профессора Меггу, похожим на бегемота, и бегемотов, похожих на профессора Меггу. Он вычерчивал универсальные таблицы Линкоса, схемы машины, диаграммы исторических последовательностей. Он изводил массу бумаги, и все это исчезало в кармане рыбы без всяких видимых последствий для процедуры контакта. У профессора Меггу, он же бегемот, была своя метода, и он не намеревался от нее отказываться. Универсальная таблица Линкоса, с изучения которой должен начинаться любой контакт, бегемота совершенно не заинтересовала. Местному языку пришельца обучала только рыба, да и то лишь для удобства общения, чтобы закрывал окно и не ходил без балахона. Эксперты к контакту не привлекались вовсе. Максимом занимался бегемот и только бегемот. Правда, в его распоряжении находилось довольно мощное средство исследования — ментоскопическая техника, и Максим проводил в стендовом кресле по 14-16 часов в сутки. Причем ментоскоп у бегемота был хорош. Он позволял довольно глубоко проникать в воспоминания и обладал весьма высокой разрешающей способностью. Располагая такой машиной, можно было, пожалуй, обойтись и без знания языка. Но бегемот пользовался ментоскопом как-то странно. Свои ментограммы он отказывался демонстрировать категорически и даже с некоторым негодованием. А к ментограммам Максима относился своеобразно. Максим специально разработал целую программу воспоминаний, которые должны были дать аборигенам достаточно полное представление о социально-экономической и культурной жизни Земли. Однако ментограммы такого рода не вызвали у бегемота никакого энтузиазма. Бегемот кривил физиономию, мычал, отходил, принимался звонить по телефону или, усевшись за стол, начинал нудно пилить ассистента, часто повторяя при этом сочное словечко «масаракш». Зато когда на экране Максим взрывал на воздух ледяную скалу, придавившую корабль, или скорчером разносил в клочья панцирного волка, или отнимал экспресс-лабораторию гигантского глупого псевдоспрута, бегемота было за уши не оттянуть от ментоскопа. Он тихонько взвизгивал, радостно хлопал себя ладонями по лысине и грозно орал на изнуренного ассистента, следящего за записью изображений. Зрелище хромосферного протуберанца вызвало у профессора такой восторг, словно он никогда в жизни не видел ничего подобного, и очень нравились ему любовные сцены, заимствованные Максимом главным образом из кинофильмов специально для того, чтобы дать аборигенам какое-то представление об эмоциональной жизни человечества. Такое нелепое отношение к материалу наводило Максима на печальное размышление. Создавалось впечатление, что бегемот никакой не профессор, а просто инженер-ментоскопист, готовящий материал для подлинной комиссии по контакту, с которым Максиму предстоит еще встретиться, а вот когда это случится, неизвестно. Тогда получалось, что бегемот — личность довольно примитивная, вроде мальчишки, которого в «Войне и мире» интересуют только батальные сцены. Это обижало. Максим представлял Землю и, честное слово, имел основание рассчитывать на более серьезного партнера по контакту. Правда, можно было предположить, что этот мир расположен на перекрестке неведомых межзвездных трасс, и пришельцы здесь не редкость. До такой степени нередкость, что ради каждого вновь прибывшего здесь уже не создают специальных авторитетных комиссий, а просто выкачивают из него наиболее эффектную информацию и этим ограничиваются. За такое предположение говорила оперативность, с которой люди со светлыми пуговицами, явно не специалисты, разобрались в ситуации и без всяких ахов и охов направили пришельца прямо по назначению. А может быть, какие-нибудь негуманоиды, побывавшие здесь раньше, оставили по себе настолько дурное воспоминание, что теперь аборигены относятся ко всему инопланетному с определенным недоверием. И тогда вся возня, которая разводит вокруг ментоскопа профессор-бегемот, есть только видимость контакта, оттяжка времени, пока некие высокие инстанции решают мою судьбу. «Так или иначе, одела мою дрянь», — решил Максим, давясь последним куском. «Надо скорее учить язык, и вот тогда все выяснится». «Хорошо», — сказала рыба, забирая у него тарелку. «Идем». Максим вздохнул и поднялся. Они вышли в коридор. Коридор был длинный, грязно-голубой. Справа и слева тянулись ряды закрытых дверей, то точно таких же, как дверь в комнату Максима. Максим никогда здесь никого не встречал, но раза два он слышал из-за дверей какие-то странные возбужденные голоса. Возможно, там тоже содержались пришельцы, ожидая решения своей судьбы. Рыба шла впереди, широким мужским шагом, прямая, как палка, и Максиму вдруг стало очень жалко ее. Эта страна, видимо, еще не знала промышленности красоты, и бедная рыба была предоставлена сама себе. С этими жидкими бесцветными волосами, торчащими из-под белой шапочки, с этими огромными, выпирающими под халатом лопатками, с безобразно тощими ножками совершенно невозможно было, наверное, чувствовать себя на высоте. Разве что с инопланетными существами, да и то с негуманоидными. Ассистент-профессор относился к ней пренебрежительно, а бегемот и вовсе ее не замечал и обращался к ней не иначе, как «ы-ы-ы», что, вероятно, соответствовало у него интеркосмическому «э-э-э». Максим вспомнил свое собственное, не бог весть какое, к ней отношение и ощутил угрызение совести. Он догнал ее, погладил по костлявому плечу и сказал: «Нолу молодец, Нолу хорошая». Она подняла к нему сухое лицо и сделалась как никогда похожей на удивленного леща анфас. Она отвела его руку, сдвинула едва заметные брови и строго объявила: «Максим нехороший мужчина, женщина, не надо». Максим сконфузился и снова предстал. Так они дошли до конца коридора, рыба толкнула дверь, и они очутились в большой светлой комнате, которую Максим называл про себя приемной. Окна здесь были безвкусно декорированы прямоугольной решеткой из толстых железных прутьев. Высокая, обитая кожей дверь вела в лабораторию бегемота. А у двери этой всегда почему-то сидели два очень рослых, малоподвижных аборигена, не отвечающих на препятствия и находящихся как будто в постоянном трансе. Рыба, как всегда, сразу прошла в лабораторию, оставив Максима в приемной. Максим, как всегда, поздоровался. Ему, как всегда, не ответили. Дверь в лабораторию осталась приоткрытой. Оттуда доносился громкий раздраженный голос бегемота и звонкое щелканье включенного ментоскопа. Максим подошел к окну, некоторое время смотрел на туманный мокрый пейзаж, на лесистую равнину, рассеченную лентой автострады, на высокую металлическую башню, едва видимую в тумане, быстро соскучился и, не дожидаясь зова, вошел в лабораторию. Здесь, как обычно, приятно пахло озоном. Мерцали дублирующие экраны, плешивый заморенный ассистент с незапоминаемым именем и кличкой Торшер делал вид, что настраивает аппаратуру, а на самом деле с интересом прислушивался к скандалу. У лаборатории имел место скандал. В кресле бегемота, за столом бегемота, сидел незнакомый человек с квадратным шелушащимся лицом и красными отечными глазами. Бегемот стоял перед ним, расставив ноги, уперев руки в бока и слегка наклонившись. Он орал. Шея была у него сизая, лысина пламенела закатным пурпуром, изо рта далеко летели брызги. Стараясь не привлекать к себе внимания, Максим тихонько прошел к своему рабочему месту и негромко поздоровался с ассистентом. Торшер, существо нервное, задерганное, в ужасе отскочил и поскользнулся на толстом кабеле. Максим едва успел подхватить его за плечи, и несчастный Торшер вовсе обмяк, закатив глаза. Ни кровинки не осталось на его лице. Странный это был человек. Он до судорог боялся Максим. Откуда-то неслышно возникла рыба с откупоренным флакончиком, который тут же был поднесен к носу Торшера. Торшер икнул и ожил. Прежде чем он снова скользнул в небытие, Максим прислонил его к железному шкафу и поспешно отошел. Усевшись в стендовое кресло, он обнаружил, что шелушащийся незнакомец перестал слушать бегемота и внимательно разглядывает его, Максима. Максим приветливо улыбнулся. Незнакомец слегка наклонил голову. Тут бегемот с ужасным треском махнул кулаком по столу и схватился за телефонный аппарат. Воспользовавшись образовавшейся паузой, незнакомец произнес несколько слов, из которых Максим разобрал только «надо» и «не надо», взял со стола листок плотной голубоватой бумаги с ярко-зеленой каймой и помахал им в воздухе перед лицом бегемота. Бегемот досадливо отмахнулся и тотчас же принялся лаять в телефон. «Надо, не надо, непонятная Масаракш! сыпались из него, как из рога изобилия. Еще Максим уловил слово «окно». Все кончилось тем, что бегемот в раздражении швырнул наушник, еще несколько раз рявкнул на незнакомца, заплевав его с головы до ног, и выкатился, хлопнув дверью. Тогда незнакомец вытер лицо носовым платком, поднялся с кресла, открыл длинную плоскую коробку, лежавшую на подоконнике, и извлек из нее какую-то темную одежду. «Идите сюда», — сказал он Максиму. «Одевайтесь». Максим оглянулся на рыбу. «Идите», — сказала рыба. «Одевайтесь. Надо». Максим понял, что в его судьбе наступает, наконец, долгожданный поворот. Где-то кто-то что-то решил. Забыв о наставлениях рыбы, он тут же сбросил уродливый балахон и с помощью незнакомца облачился в новое одеяние. Одеяние это, на взгляд Максима, не отличалось ни красотой, ни удобством, но оно было точно такое же, как на незнакомце. Можно было предположить даже, что незнакомец пожертвовал свое собственное запасное одеяние, ибо рукава куртки были коротки, а штаны висели сзади мешком и сваливались. Впрочем, остальным присутствующим вид Максима в новой одежде пришелся по душе. Незнакомец ворчал что-то одобрительно. Рыба, смягчив черты лица, насколько это возможно для леща, оглаживала Максиму плечи и одергивала на нем куртку, и даже торшер бледно улыбался, укрывшись за пультом. «Идемте», — сказал незнакомец, и направился к двери, в которую выкатился разъяренный бегемот. «До свидания», — сказал Максим рыбе. «Спасибо», — добавил он по-русски. «До свидания», — сказала рыба. «Максим хороший, здоровый. Надо». Кажется, она была растрогана. А может быть, озабочена тем, что костюм неважно сидит. Максим махнул рукой бледному торшеру и поспешил вслед за незнакомцем. Они прошли через несколько комнат, заставленных неуклюжей архаической аппаратурой, спустились в гремящем и лязгующем лифте на первый этаж и оказались в обширном низком вестибюле, куда несколько дней назад Гай привел Максима. И как несколько дней назад снова пришлось ждать, пока пишутся какие-то бумаги, пока смешной человечек в нелепом головном уборе царапает что-то на розовых бланках, красноглазый незнакомец царапает что-то на зеленых бланках, а девица с оптическими усилителями на глазах делает на этих бланках лиловые оттиски. А потом все меняются бланками и оттисками, причем запутываются и кричат друг на друга, хватаются за телефонный аппарат, и, наконец, человечек в нелепом головном уборе забирает себе два зеленых и один розовый бланк. Причем розовый бланк он рвет пополам и половину отдает девице, делающей оттиски, а шелущащийся незнакомец получает два розовых бланка, синюю толстую картонку и еще круглый металлический жетон с выбитой на нем надписью, и все это минуту спустя отдает рослому человеку со светлыми пуговицами, стоящему у выходной двери в 20 шагах от человечка в нелепом головном уборе. И когда они уже выходят на улицу, рослый вдруг принимается сипло кричать, и красноглазый незнакомец снова возвращается, и выясняется, что он забыл забрать себе синий картонный квадратик, и он забирает себе синий картонный квадратик и с глубоким вздохом запихивает куда-то за пазуху. Только после этого, уже успевший промокнуть Максим, получает возможность сесть в нерационально длинный автомобиль по правую сторону от красноглазого, который раздражен, пыхтит и часто повторяет любимое заклинание бегемота «Масаракш». Машина заворчала, мягко тронулась с места, выбралась из неподвижного стада других машин, пустых и мокрых, прокатилась по большой асфальтированной площадке перед зданием, обогнула огромную клумбу с вялыми цветами мимо высокой желтой стены, усыпанной поверху битым стеклом, выкатилась к повороту на шоссе и резко затормозила. «Масаракш!» — снова прошипел красноглазый и выключил двигатель. По шоссе тянулась длинная колонна одинаковых пятнистых грузовиков с кузовами из криво склепанного гнутого железа. Над железными бортами торчали ряды неподвижных округлых предметов, влажно отсвечивающих металлом. Грузовики двигались неторопливо, сохраняя правильные интервалы, мерно клокоча моторами и распространяя ужасное зловоние органического перегара. Максим оглядел дверцу со своей стороны, сообразил, что к чему, и поднял стекло. Красноглазый, не глядя на него, произнес длинную фразу, оказавшуюся совершенно непонятной. «Не понимаю», — сказал Максим. Красноглазый повернул к нему удивленное лицо и, судя по интонации, спросил что-то. Максим покачал головой. «Не понимаю», — повторил он. Красноглазый как будто удивился еще больше, полез в карман, вытащил плоскую коробочку, набитую длинными белыми палочками, одну палочку сунул себе в рот, а остальные предложил Максиму. Максим из вежливости принял коробочку и стал ее рассматривать. Коробочка была картонная, от нее остро пахло какими-то сухими растениями. Максим взял одну из палочек, откусил и сплюнул. Это была не еда. «Не надо», — сказал он, возвращая коробочку красноглазым. «Невкусно». Красноглазый, полуоткрыв рот, смотрел на него. Белая палочка, прилипнув, висела у него на губе. Максим, в соответствии с местными правилами, прикоснулся пальцем к кончику своего носа и представился. Максим. Красноглазый пробормотал что-то. В руке у него вдруг появился огонек. Он погрузил в него конец белой палочки, и сейчас же автомобиль наполнился тошнотворным дымом. «Масаракш!» — вскричал Максим и с негодованием распахнул дверцу. «Не надо!» Он понял, что это за палочки. В вагоне, где они ехали с Гаем, почти все мужчины отравляли воздух точно таким же дымом, но для этого они пользовались не белыми палочками, а короткими и длинными деревянными предметами, похожими на детские свистульки древних времен. Они вдыхали какой-то наркотик, обычай, несомненно, вреднейший, и тогда в поезде Максим утешался только тем, что симпатичный Гай был, по-видимому, тоже категорически против этого обычая. Незнакомец поспешно выбросил наркотическую палочку за окно и почему-то помахал ладонью перед своим лицом. Максим на всякий случай тоже помахал ладонью, а затем снова представился. Оказалось, что красноглазого зовут Фанк, на чем разговор и прекратился. Минут пять они сидели, благожелательно переглядываясь, и по очереди, указывая друг другу на бесконечную колонну грузовиков, повторяли «Масаракш». Потом бесконечная колонна кончилась, и Фанк выбрался на шоссе. Вероятно, он спешил. Во всяком случае, он немедленно сделал так, что двигатель заревел бархатным ревом, затем он включил какое-то гнусно воющее устройство и, не соблюдая, на взгляд Максима, никаких правил безопасности, погнал по автостраде в обгон колонны, едва успевая увертываться от машин, мчавшихся навстречу. Они обогнали колонну грузовиков, обошли, чуть не вылетев на обочину, широкий красный экипаж с одиноким, очень мокрым водителем, проскочили мимо деревянной повозки на вихляющихся колесах со спицами, влекомые мокрым ископаемым животным, воем загнали в канаву группу пешеходов в брезентовых плащах, влетели под сень огромных раскидистых деревьев, ровными рядами высаженных по обе стороны дороги. Фанк все увеличивал скорость. Встречный поток воздуха ревел в обтекателях, напуганные воем экипажи впереди прижимались к обочинам, уступая дорогу. Машина казалась Максиму не приспособленной для таких скоростей, слишком неустойчивой. И ему было немного неприятно. Вскоре дорогу обступили дома. Автомобиль ворвался в город, и Фанк был вынужден резко понизить скорость. Тогда с Гаем Максим ехал от вокзала в большой общественной машине, набитой пассажирами сверх всякой меры. Голова его упиралась в низкий потолок, вокруг ругались и дымили. Соседи беспощадно наступали на ноги, упирались в бока какими-то твердыми углами. Тогда был поздний вечер. Давно немытые стекла были заляпаны грязью и пылью, и к тому же в них отражался тусклый свет лампочек внутреннего освещения, и Максим так и не увидел города. Теперь он получил возможность его увидеть. Улицы были несоразмерно узки и буквально забиты экипажами. Автомобиль Фанка еле плелся, стиснутый со всех сторон самыми разнообразными механизмами. Впереди, заслоняя полнеба, громоздилась задняя стенка фургона, покрытая аляповатыми разноцветными надписями и грубыми изображениями людей и животных. Слева, не обгоняя и не отставая, ползли два одинаковых автомобиля, набитых жестикулирующими мужчинами и женщинами. Красивыми женщинами, яркими, не то что рыба. Еще левее с железным громыханием брела некая разновидность электрического поезда, поминутно сыплющая синими и зелеными искрами, до черна, заполненная пассажирами, которые гроздями свисали со всех дверей. Справа был тротуар, неподвижная полоса асфальта, запрещенная для транспорта. По тротуару густым потоком шли люди в мокрой одежде серых и черных тонов. Сталкивались, обгоняли друг друга. Увертывались друг от друга, протискивались плечом вперед, то и дело забегали в раскрытые ярко освещенные двери и смешивались с толпами, кишащими за огромными запотевшими витринами. А иногда вдруг собирались большими группами, создавая пробки и водовороты, вытягивая шеи, заглядывая куда-то. Здесь было очень много худых и бледных лиц, очень похожих на лицо рыбы. Почти все они были некрасивы, излишне не по-здоровому сухопары, излишне бледны, неловки, угловаты. Но они производили впечатление людей довольных. Они часто и охотно смеялись. Они вели себя непринужденно, глаза их блестели, повсюду раздавались громкие оживленные голоса. «Пожалуй, это все-таки скорее благополучный мир», — подумал Максим. «Во всяком случае, улицы, хотя и грязны, но не завалены все-таки отбросами. Да и дома выглядят довольно жизнерадостно. Почти во всех окнах свет по случаю сумеречного дня. А значит, недостатка в электроэнергии у них, по-видимому, нет. Очень весело сверкают рекламные объявления. А что до осунувшихся лиц? Ну, при таком уровне уличного шума и при такой загрязненности воздуха трудно ожидать чего-либо иного. Мир бледный, неустроенный, не совсем здоровый, но, тем не менее, достаточно благополучный на вид. И вдруг на улице что-то переменилось. Раздались возбужденные крики. Какой-то человек полез на фонарный столб и, повиснув на нем, стал энергично кричать, размахивая свободной рукой. На тротуаре запели. Люди останавливались, срывали головные уборы, выкатывали глаза и пели, кричали до хрипа, поднимая узкие лица к огромным разноцветным надписям, вспыхнувшим внезапно поперек улицы. «Масаракш!» — прошипел Фанк, и машина вильнула. Максим смотрел на него. Фанк был смертельно бледен. Лицо его исказилось. Мотая головой, он с трудом оторвал руку от руля и уставился на часы. «Масаракш!» — простонал он и сказал еще несколько слов, из которых Максим узнал только «не понимаю». Потом он оглянулся через плечо, и лицо его исказилось еще сильнее. Максим тоже оглянулся, но позади не было ничего особенного. Там двигался закрытый ярко-желтый автомобиль, квадратный, как коробка. На улице кричали совершенно уже нестерпимо, но Максиму было не до этого. Фанк явно терял сознание, а машина продолжала двигаться. А фургон впереди затормозил, вспыхнули его сигнальные огни, и вдруг размалеванная стенка надвинулась, раздался отвратительный скрежет, глухой удар, и дыбом встал исковерканный капот. «Фанк!» — крикнул Максим. «Фанк, не надо!» Фанк лежал, уронив голову и руку на овальный руль, и громко, часто стонал. Вокруг визжали тормоза, движение останавливалось, были сигналы. Максим потряс Фанка за плечо, бросил, распахнул дверцу и, высунувшись, закричал по-русски: «Сюда! Ему плохо!» У автомобиля уже собралась поющая, орущая, голдящая толпа. Энергично взмахивали руки, сотрясались над головами вздетые кулаки, десятки пар налитых, выкоченных глаз бешено вращались в орбитах. Максим совершенно ничего не понимал. То ли эти люди были возмущены аварией, то ли они чему-то без памяти радовались, то ли кому-то грозили. Кричать было бесполезно. Не слышно было даже самого себя, и Максим снова вернулся к Фанку. Теперь тот лежал, откинувшись на спину, запрокинув лицо и изо всех сил мял ладонями виски, щеки, череп. На губах его пузырилась слюна. Максим понял, что его мучает нестерпимая боль, и крепко взял его за локти, торопливо напрягаясь, готовясь перелить боль в себя. Он не был уверен, что это получится у него с существом с другой планеты. Он искал и не мог найти нервный контакт. А тут еще вдобавок Фанк, оторвав руки от висков, стал изо всех своих невеликих сил толкать Максима в грудь, что-то отчаянно бормоча плачущим голосом. Максим понимал только: «Идите, идите». Было ясно, что Фанк не в себе. Тут дверца рядом с Фанком распахнулась. В машину просунулись два разгоряченных лица под черными беретами. Сверкнули ряды металлических пуговиц, и сейчас же множество твердых крепких рук взяли Максима за плечи, за бока, за шею, оторвали от Фанка и вытащили из машины. Он не сопротивлялся. В этих руках не было угрозы или злого намерения, скорее наоборот. Отодвинутый в голдящую толпу, Он видел, как двое в беретах повели согнутого, скрюченного Фанка к желтому автомобилю, а еще трое в беретах оттесняли от него людей, размахивающих руками. Потом толпа с ревом сомкнулась вокруг покалеченной машины. Машина неуклюже зашевелилась, приподнялась, повернулась боком. Мелькнули в воздухе медленно крутящиеся резиновые колеса, и вот она уже лежит крышей вниз, а толпа лезет на нее. И все кричат, поют, и все охвачены каким-то яростным, бешеным весельем. Максима оттеснили к стене дома, прижали к мокрой стеклянной витрине, и, вытянув шею, он увидел поверх голов, как желтый квадратный автомобиль, издавая медный клекот, задвигался, засверкал множеством ярких огней, протиснулся через толпу людей и машин и исчез из виду.